сестре Шуре. В этом мире я только прохожий. Ты махни мне веселой рукой. У осеннего месяца тоже свет ласкающий, тихий такой. В первый раз я от месяца греюсь, в первый раз от прохлады согрет, и опять и живу, и надеюсь на любовь, которой уж нет. Это сделала наша равнинность, посоленная белью песка и измятая чья-то невинность и кому-то родная тоска. Потому и навеки не скрою, что любить не отдельно, не врозь, нам одною любовью с тобою эту родину привелось. Сентябрь 1925-го.